Глава 1037. Они стояли друг напротив друга. Высокий плечистый демон, завернутый в серый хищный плащ. И в данном случае это вовсе не метафора или игра слов. В прорезях накидки действительно виднелись клыки и глаза. Демон, принявший человеческий облик, носил широкополую шляпу, скрывавшую его лицо. Видно было лишь алый глаз, сверкавший через разрез. В руках он держал кровоточащую алую сферу, а вокруг ног роились черные комки, чьи-то ночные кошмары. Сейчас они выглядели злыми и даже расстроенными. Но оно и понятно. Этой ночью они не дождались появления своего очередного брата. «Здравствуй, старый враг», — слегка поклонился демон. «Ты выбрал слишком неприятный способ, чтобы позвать меня навстречу. Волшебник, который, несмотря на жуткий холод и вьюгу, все так же стоял в своих простых одеждах, лишь прикрыл пепельные волосы с белыми прядями своеобразной седины конусовидной соломенной шляпой. Развивался за спиной его заплатанный плащ, а к поясу, простой тесемке, подвязавшей штаны, был прикреплен маленький холщовый мешок. «Эта ночь страшна и без твоих кошмаров, Хельмер». В голосе волшебника, несмотря на то, что он говорил с самим Хельмером, повелителем ночных кошмаров, древним демоном, эмиссаром самого князя демонов, не было ни тени страха. Так что я взял на себя смелость немного помочь этому ребенку. «Никто не вправе мешать моим кошмарам, Эш», — с легким нажимом произнес демон. Алая сфера в его руках вспыхнула кровавым светом, а в прорези в плаще хищно зарычали. «Это мое право!» Тени подобрались к ногам волшебника. Холод и мрак сгущались, превращаясь в нечто чужеродное, пугающее и смертельно опасное. Волшебник, которого назвали Эшем, сохраняя спокойствие, лишь легонько ударил посохом о снег. И в ту же секунду тучи, закрывшие небо, лопнули мыльными пузырями. И вновь это не было ни метафорой, ни игрой слов. Тучи, закрывшие звездный свет, действительно лопнули, и их осколки в виде переливающихся всеми цветами радуги мыльных пузырей понеслись по ветру. Ночное небо тут же засияло россыпью разбитых драгоценных камней, но звезды на этот раз не мерцали холодно и безучастно. Они вдруг закружились в хороводах, заплясали жаркими танцами. И свет их вытягивался длинными спицами, потоками дождя, потянувшимися к поляне. Хельмер поднял взгляд и, запахнувшись в плащ, отошел к единственной тени, которая уцелела под натиском звездного света. Кружок тьмы на белом снегу, который создавала его алая сфера, расширился достаточно, чтобы на нем мог уместиться демон. «Прошу прощения, мудрец», — нехотя поклонился Хельмер. «Я забылся». Волшебник вновь ударил посохом о снег, и все исчезло. Замерли звезды, свет втянулся обратно в бездонную вселенную, а сама она оказалась скрыта тяжелыми облаками. «Зачем ты позвал меня, Пепел, мастер почти всех слов?» — тоном, полным официоза, произнес демон. Волшебник, которого назвали Пеплом, поднял голову к небу. «Помнишь, однажды ты явился ко мне, тогда у реки, которая уже давно пересохла?» «Пересохла из-за того, что ты убил ее духа», — перебил Хельмер, — «чтобы спасти мальчишку. Мне всегда казалось, Эш, что ты питаешь какую-то слабость к маленьким детям мужского пола. И если бы не тот факт, что ты любил Рейку, я бы подумал, что с тобой что-то не так». Волшебник промолчал. Хельмер же, вздохнув и покачав головой, уселся на трон из роя своих ночных кошмаров. «Не понимаю тебя, мудрец. Тогда, десятки эпох назад, когда я встретил тебя, ты был молод и слаб. Ученик Хучина, синего пламени, мастер тысячи слов, первый убийца Аннабри, одержимый грехами прошлого, кровавый генерал. Ты победил Реккера, спас принцессу, украл ее первый поцелуй и отправился вместе с Рейкой за Великое море, чтобы понять, что лишь приплыл в то место, где сейчас находится Ласкан. «Я знаю свою историю, Хельмер», — прошептал Пепел, — «так же, как знаю и твою». «И что с того, что ты ее знаешь?» — развел руками демон. При этом алая сфера все так же зависала напротив его груди. «Ты знаешь многое, Пепел. Ты пережил всех, кто еще помнил твое время. Одолел того мага, который умел превращать иллюзии в реальность. Ты сильнейший и старейший из бессмертных. С легкостью, стоит лишь пожелать, ты бы мог стать богом и подняться на седьмое небо, но все так же живешь в мире смертных. Я одного не понимаю. Зачем?» Волшебник пожал плечами. «Я люблю, когда звезды светят над моей головой, а не под моими ногами», — уклончиво ответил он, а затем добавил каким-то придурковатым, насмешливым тоном. «К тому же смертные девушки более сговорчивы, чем богини». «Опомни, сирот, ты затащил в постель богини любви вместе с ее дочерью, одновременно!» «Чести ради, я не знал, что они родственницы». Спустя мгновение оба, и демон, и волшебник, засмеялись. А потом на поляне вновь повисла тишина. «Сколько эпох мы уже сражаемся с тобой, Хельмер?» «Много, старый враг. Может, даже слишком много. Иногда я уже сам не понимаю, враждуем мы или дружим». «Не всех». «Что?» — дернулся Хельмер. «Ты сказал, что я пережил всех», — повторил волшебник. «Но это не так. Может, я не покидаю мира смертных, потому что единственный, кто остался из моего прошлого, это ты, Хельмер, повелитель ночных кошмаров. Ты единственный, кто помнит времена, когда я путешествовал с отрядом бродячих пней, когда мы остановили ваш парад демонов». Хельмер замолчал. «Мне нравилось, Мэри», — наконец произнес он. «Единственная из всей вашей братьи. Мэри Березка, она была горячей дамой. Жаль, я так и не смог ее совратить». «Ты ее убил. Не своими руками, но не буду этого отрицать. Кровь каждого из бродячих пней, так или иначе, на моих руках, кроме твоей, мудрец. Полукровка союза человеческой ведьмы и принца ифритов, огненных фейри. Ты оказался мне не по зубам. Старая Гвелл хорошо тебя спрятала, когда ты был маленьким, а потом...» И вновь повисла тишина, тяжелая и гнетущая. Завывал ветер, он гнал снег и осыпал плечи говорящих острыми льдинками. Человек, который помнил столь древние времена, что император драконов казался ему несчастным ребенком. И демон, который существовал еще до того, как появился на свет мудрец, узнавший почти все слова. «Давай сразимся, Хельмер», — неожиданно произнес волшебник. «Сразимся в последний раз, без хитростей и уловок, без трюков и обманов. Сразимся так, как сразились бы, если бы встретились вновь, десятки эпох назад, на берегу реки, ночью, когда я убил ее духа». Хельмер ответил не сразу. «И зачем мне это? Я знаю, что ты победишь меня, мудрец. Проклятье, ты победишь любого, кроме разве что моего мастера, королевы Фейри и яшмового императора. Так что зачем мне соглашаться на заведомый проигрыш и смерть? Потому что если нет, то я вновь, как и прежде, как сотни раз прежде, остановлю парад демонов, и ты вновь останешься ни с чем». «Сколько твоей душе, мудрец, угодно», — пожал плечами Хельмер. «Посмотри на себя, Эш, Ты стареешь. Ты отказываешься стать богом, и потому твоя смертная оболочка постепенно умирает. Твоя душа крепнет, твоя сила лишь растет. Но даже если бессмертный не подвластен времени, все мы подчиняемся костлявой леди. Твое тело умирает, я же вечен. И однажды ты либо станешь богом и больше не сможешь вмешиваться в мои планы, либо умрешь. Разве в этом есть честь? Разве есть честь в том, чтобы выждать, пока твой враг умрет? Честь! Едва ли не сплюнул Хельмер. Байка для юных глупцов. Когда ты умрешь, пепел, я держу победу. Мне нет смысла сражаться с тобой сейчас, чтобы умереть. Если захочу, я проживу еще сотни эпох. Хоть тысячи, пожал плечами Хельмер. Я проживу дольше. Я проживу вечность. Хотя мы оба знаем, что твои дни сочтены, мудрец. Твоя смерть куда ближе, чем сотни эпох. Они куда ближе, чем жалкое тысяча лет. Волшебник промолчал. Так что я спрошу еще раз. Зачем ты позвал меня, мудрец? Зачем нарушил мое право и убил мой кошмар? И пепел, что неожиданно, вдруг просто вздохнул и тяжело оперся на свой посох. «Кто знает», — протянул он, — «может, я просто хотел поговорить со старым врагом или старым другом. В конце концов, в эту ночь погибнет твой протеже, и, может, я и не доживу до парада демонов, но хотя бы в этот раз ты вновь останешься ни с чем». Хельмер сначала засмеялся, а затем, резко опомнившись, протянул ладонь. На нее запрыгнул комочек ночного кошмара и что-то пропищал на ухо своему хозяину. «Что ты сделал?» — резко подскочил на ноги Хельмер. «Что ты сделал, маг?» Демон попытался было нырнуть в тень, но не смог. Снег, на котором он стоял, вдруг вспыхнул белым пламенем. Исчезла поляна, пропали тучи. Волшебник и демон стояли посреди бескрайнего мрака, который ударами меча прореживал свет разноцветных звезд. «Это темница, Хельмер», — произнес волшебник. «Она простоит неразрушимой всего одну ночь. Ты пришел в нее по своей воле, но уйти сможешь лишь тогда, когда падут ее стены. И даже со всей твоей силой тебе ее не разрушить». «Что ты сделал, проклятый полукровка?» «Свел двух вестников вместе», — ответил пепел, «и, наверное, подписал собственный смертный приговор». После этого волшебник шагнул в свет одной из звезд. Разъяренный демон, рыча и сыпля проклятиями, остался стоять в одиночестве посреди темницы, созданный величайшим волшебником из когда-либо живущих. Тем, кто знал ровно столько же волшебных, истинных слов, сколько знали королевы Фейри, князь демонов и яшмовый император. Он знал их все, вернее, почти все. Лишь одно все так же оставалось сокрытым.